Книга четвертая. Бонанца. Мехико. Новая Испания. Суккот. 1701. Ты скипетр золотой. Презрел. Теперь прими железный жезл, который поразит и сокрушит твою строптивость. Мильтон. Потерянный рай. «Карамба!» — скричал Диего де Фонсека. «Кукарача! Упал в тортильи моей жены!» Мойше увидел это раньше, чем Фонсека, и вскочил еще до того, как возглас «Карамба!» эхом возвратился от дальней стены тюремного двора. Когда он навис над столом, его огромные четки, грецкие орехи на кожаном шнурке, окунулись в миску с медом. Рукав задрался, обнажив лестницу рубцов от старых до совсем свежих. Плечевой сустав громыхнул, как бочка на булыжной мостовой. Почти каждый из сидящих за столом почувствовал отзвук боли в своих плечах и с шумом втянул воздух. Улыбка Мойше превратилась в жуткую гримасу, однако он все же схватил тарелку сеньоры де Фонсека и стряхнул тортильи на стол. «Разрешите положить вам другие?» Диего де Фонсека покосился на жену, которая запрокинула голову, сократив число своих подбородков до трех, и разглядывала лиственный полог, вибрирующий от шестиногой живности. Начальник тюрьмы, тоже человек солидной комплекции, повернулся к Мойше и сказал: «Очень по-христиански с вашей стороны, но мы предпочитаем тортильи на свином сале и впервые видим, чтобы их готовили на оливковом масле. Я могу отправить индейца за...» «Не хлопочите, мы уже сыты. К тому же...» «Я как раз собирался это сказать», — встрял Джек. «К тому же, вы с сеньорой сегодня отправитесь домой». Начальник тюрьмы подвигал челюстью и глянул на Джека с тем же чувством, с каким его супруга минуту назад рассматривала таракана. По счастью, сейчас внимание сеньоры было занято другим. «Вы здесь так печетесь о чистоте!» Заметила она, поглядывая на соседнюю галерею, в которой несколько заключенных водили по каменным плитам пучками ивовых веток. «А садитесь есть под навесом из лиан!» «Судя по тону, вы дивитесь нашей безалаберности, в то время как дама, в меньшей мере наделенная христианским милосердием, рассердилась бы на нашу грубость», — сказал Мойше. «Вот-вот! Те малые с прутьями не столько подметают пол, сколько секут его!» «Это монахи-евреи, которых мы арестовали в Доминиканском монастыре 3 года назад!» — объяснил Диего. В устах другого начальника инквизиционной тюрьмы фраза прозвучала бы осуждением, если не приговором. Однако тюрьма, который заведовал Диего де Фонсека, слыла самой мягкой и попустительской во всей Испанской империи. Он просто сообщил факт, после чего затолкал в рот обмазанную медом лепешку. «Тогда все понятно», — воскликнул Мойше. «Доминиканцы невероятно богаты, и у каждого монаха по 5 индейцев в услужении. Где им было научиться домашнему хозяйству?» Он сложил ладони рупором. «Эй, брат Христофор, брат Петр, брат Диас, здесь дамы. Попробуйте мести двор, раз уж вы машете вениками». 3 монаха, выпрямившись, взглянули на Мойше, затем вновь нагнулись и принялись сгонять пыль с каменных плит. Вулканический пепел заклубился у их колен. «Что до жалкой кровли, прошу нас простить, сеньора», — продолжал Мойше. «Нам нравится отдыхать во дворе после допросов инквизитора. Вот мы и уговариваем лианы расти так, чтобы они заслоняли нас от полуденного солнца. Тогда вам следовало бы удобрять их навозом, а то я отчетливо вижу сквозь них звезды». Естественным ответом было бы: «Навозом? Вот уж чего у нас вдоволь. Священники льют его нам в уши целыми сутками, а мы радостно возвращаем инквизитору». Однако, прежде чем Джек успел это выпалить, Мойше, взглядом приказывая ему молчать, произнес: «Когда они защищают нас от солнца, мы благодарим Господа Иисуса Христа. Когда нет, вспоминаем, что всецело зависим от покровительства Отца Небесного». Еда, для праздника, принесенная родными заключенных, была сложена на столе в углу тюремного двора под шалашиком из бугенвиллей. По большей части это были плоды урожая, преимущественно тыквы, запеченные с карибским сахаром и манильской корицей, а также разнообразные бобы. Джек предпочитал мягкую пищу с тех пор, как лишился большей части зубов по пути через Тихий океан. Правда, в Гуанахуато он заказал индейцу вставные из золота и резных кабаньих клыков, но они сгинули в недрах Инквизиции вскоре после ареста. Возможно, какой-нибудь альгвасил или монах в эту самую минуту жевал свинину его зубами сразу за стеной в дармитории Верховного Совета Инквизиции. «Я принимаю ваши извинения и закрываю глаза на вашу лесть», сказала синьора де Фонсека. «Дама, посещающая в тюрьме светский прием, организованный мужчинами, к тому же еретиками и нехристями, должна быть готова к некоторым неудобствам. Потому-то все мужчины стремятся к браку, не так ли?» Наступила долгая пауза, неудобная для упомянутых еретиков и нехристей. С каждой минутой она становилась все более опасной. Наконец, Джек под столом пнул Соломона Руиса в ногу. Тот раскачивался взад-вперед и что-то бормотал. Когда Джеков башмак коснулся его лодыжки, он открыл глаза и воскликнул: «Ой-вей!» Все ахнули, и он быстро исправился. «Ойго, мися! Слышу мессу!» «Ты слышишь мессу?» — оторопело переспросил Диего де Фонсека. «Миса де матримонио! Венчальная месса!» Соломон, наконец, догадался развести молитвенно сложенные ладони и схватить за руку свою якобы невесту Изабеллу Мачадо, сидевшую справа от него. Девицу эту жених сегодня видел впервые, и Джек на мгновение испугался, что он схватит за руку не ту женщину. «Понимаете, мыслями я на мессе в день моего венчания». «Тогда руки из-под стола убери от греха подальше», — заметил Джек. Слова его не понравились синьоре де Фонсека, но Мойше, торопясь сгладить неловкость, уже вскочил и поднял чашку с какао. «За Изабеллу и Санчеса!» Соломон проходил под официальным именем Санчес. «Чью помолвку мы сегодня справляем? Да проявит инквизитор снисхождение к Санчесу, да будет его аутодафе мягким, а брак счастливым и долгим!» За первым тостом последовали другие. Какао лилось рекой, пока церковные колокола не зазвонили к вечерне. Тогда заключенные и гости, встав нестройной гурьбой, двинулись по периметру двора. Джек слышал, как Мойше объясняет синьоре де Фонсека: «Обычай ходить после еды пришел с севера». «Из Нуэва Леона? Но его основали евреи». «Нет, благодарение Богу. Из областей, где недавно нашли серебро. Гуанахуато и Сакатекаса. Синьора поежилась. Бррр, но там обитают только бродяги и деспераду. Зато сплошь чистокровные христиане. После каждой еды они обходят городскую площадь 7 раз. Почему 7? 5. В честь 5 ран Христовых, встрял Джек. 3. В честь 3 лиц Святой Троицы. Но 3 + 5 — 8, заметил сеньор Фонсека, включаясь в разговор. Мойше плечом отодвинул Джека от начальника тюрьмы и его супруги. «Я не хотел утомлять вас подробностями, но обычай сложился таким образом. Сперва проходили 8 кругов, всякий раз поворачивая направо, затем 4 раза в обратном направлении в честь 4 Евангелий, и, наконец, еще 3 круга направо в честь 3 крестов на Голгофе». Потом некий иезуит указал, что 5 + 3 - 4 + 3 = 7. Так почему не ограничиться 7 кругами? Никто не принял его слов всерьез, пока в городе не появился священник, который страдал подагрой и не любил много ходить. Отправили письмо в Ватикан. Через 20 лет пришел ответ. Расчеты иезуита рассмотрели и нашли верными. К тому времени отец подагрик скончался, но священник, присланный ему на смену, не посмел спорить с папой об арифметике, так что установилась новая традиция. Мойше выдохнул и замолчал. Молчали и де Фонсека, которых его слова вогнали в глубокий ступор. Лишь через несколько кругов начальник тюрьмы вновь обрел дар речи. «Проклятие!» — воскликнул он, обмахиваясь пухлой рукой. «Ну и пылища!» Монахи, которые перед тем подметали двор, принялись вытрясать веники, наполняя воздух пеплом попокатепетля. «Сегодня я слышал непривычные крики», — заметил Джек. «Судя по всему, кого-то вздернули на дыбу, но я не узнал голоса. Это священник-бельгиец». «Предположительно, еретик. Его вчера доставили из Акапулько», — сообщил де Фонсека. «Кажется, он свидетель по вашему делу». Отец Эдмунд де Ад сидел в своей камере с тупым любопытством, разглядывая собственные руки, лежащие перед ним на столе, как бараньи голяшки. Они по-прежнему отходили от плеч, но вздулись и посинели везде, кроме запястий, где веревка разрезала их почти до кости. Двигались только глаза. Они скосились к двери, когда в нее вошли Джек и Мойше. «Знаете, был один испанский монах, которого бросили в тюрьму за мелкое преступление 100 или 150 лет назад, — сказал де Ад. Говорил он тихо. Джек и Мойше знали, почему у человека, вздернутого на дыбу, рвутся мышцы на ребрах и на спине, поэтому в следующие недели 2 он старается глубоко не вдыхать. Джек и Мойше сели по бокам от де Ада так близко, чтоб тому довольно было шептать. «Проведя несколько дней в духоте и вони общего каземата, он позвал тюремщика и произнес несколько богохульств. Еще до захода солнца его перевели в инквизиционную тюрьму, где поместили в отдельную тихую камеру, хорошо проветриваемую, со стулом и... столом». «Стол — это хорошо», — согласился Джек. «Когда... руки выдернуты из суставов и висят на нескольких сухожилиях». «Вы правда еретик, святой отец?» — спросил Мойше. «Конечно, нет». «Значит, вы верите, что надо подставлять другую щеку? Что кроткие наследуют землю и все такое?» «Кому, но, как говорят испанцы». «Отлично! Ловим вас на слове!» Джек ногой уперся Деаду в грудь, потом схватил его за одну руку, Мойше за другую. Резким движением они опрокинули монаха вместе со стулом. Как раз когда Деад должен был удариться затылком о пол, Джек и Мойше дернули его за руки на себя, как йо-йо Енохарота. В обоих плечах что-то громко щелкнуло. Вопль Эдмунда Деада, как звук легендарного Роландова рога, вероятно, можно было услышать за несколько горных хребтов. Разумеется, при этом он выпустил весь воздух и вынужден был глубоко вдохнуть, отчего завопил снова. Постепенно колебательный процесс затух, и Деад остался в том же положении, что прежде, то есть выпрямившись на стуле и держа руки на столе. Однако теперь он на пробу осторожно сжимал и разжимал кулаки, и в свете принесенных Джеком и Мойше свечей видно было, что серая кожа немного порозовела. «Минутку терпения. Я подберу богословскую аналогию к тому, что вы сейчас со мной сделали», — выговорил он. «И, полагаю, будете ее развивать, пока Гальо Фрито в Посадерас не клюнет», — заметил Мойше. «Как мы, теперь ревностные католики, проповедей мы еще наслушаемся», — подхватил Джек. «А сейчас скажи только, что знаешь про обвинения против нас?» Эдмунд де Ат некоторое время молчал. «В Мексике времени так же много, как серебра». «Начальник тюрьмы говорит, что вы свидетель», — произнес Мойше. «Но вас не стали бы пытать, если бы ни в чем не подозревали». «Это очевидно», — согласился Деад. «Но вы прекрасно знаете, что Инквизиция никогда не говорит узнику, кто и в чем его обвинил. Человека бросают в застенок и требуют сознаться, а в чем он должен угадать сам». «Мне гадать не пришлось», — заметил Джек. «Я англичанин с укороченной елдой, так что выбор был протестант или еврей». «Надеюсь, тебе хватило ума сказать, что ты некрещенный еврей». «Хватило. Таким образом, если мне поверили, выходит, что я неверный. А поскольку ваша церковь считает своим долгом обращать неверных, а не жечь их, у меня есть шанс отделаться выслушиванием проповедей». «А что твои сыновья?» «Когда альгвасилы пришли за мной и Мойше, они были в отъезде. Забирали с мыса Корьентес спрятанную ртуть». «Без сомнения, сейчас они пьют мескаль в салуне какого-нибудь рудничного поселка. А ты, Мойше?» «Сразу видно, что я наполовину индеец, так что во мне определили метиса, потомка крипто-иудеев, основавших Нуэво-Леон 100 лет назад». «Однако их уничтожили в Ауто-да-Фе 1673 года. Легче извести всех евреев в стране, чем вытравить подозрения из головы инквизитора», — отвечал Мойше. «Он убежден, что каждый индеец от Сан-Мигель-де-Альенде до Нью-Йорка прячет в одежде Тору». «Он хочет доказать, что ты еретик?» — сказал Деад. «А еретиков жгут», — заключил Мойше. «Только не раскаянных». Взгляд Деада остановился на четках Мойше. «Значит, ты хочешь сойти за христианина и избежать костра? Как только ты получишь свободу и отойдешь на достаточное расстояние, ты снова станешь иудеем». «В этом и подозревает тебя инквизитор». «Что дальше?» «Он спрашивал меня о тебе. Требовал подтвердить, что ты притворный христианин и нераскаянный иудей. Ему только этого и надо, чтобы сжечь тебя на жарком мескитовом огне. Или ты можешь принять Христа, когда тебя будут привязывать к столбу?» и в таком случае меня милосердно удавят, пока огонь не разгорелся, либо я проживу на несколько минут дольше ревностным иудеем». «Хотя и без особого удовольствия», — добавил Джек. «Джек, еще он требовал от меня сказать, что на Минерве вы вместе с Мойше молились на древнееврейском и отмечали Йом-Кипур». «Да ладно, это только подтверждает, что я нехрист». «Однако теперь, когда ты прикинулся католиком, любая оплошность сделает из тебя еретика». Джек начал терять терпение. «К чему ты клонишь? Что можешь несколькими словами отправить нас с Мойше на костер? Хе, невелика новость». «Тут должно быть что-то еще», — проговорил Мойше. «Свидетеля пытать бы не стали. Кто-то обвиняет самого Эдмунда». «В обычных обстоятельствах невозможно было бы угадать, кто», — сказал монах, «поскольку инквизиция хранит имена доносчиков в тайне. Однако мы в Новой Испании, где меня знают лишь те, кто сошел с Минервы в Акапулько. Очевидно, вы на меня не доносили». Деат поочередно заглянул Джеку и Мойше в глаза. Не выдаст ли их смущение? На Джека так смотрели множество раз. Сперва пуритане в бродяжьих становищах, затем католики, пытавшиеся вытянуть из него признание в различных колоритных грехах. Он прямо встретил взгляд Эдмунда де Ада. В печальных глазах Мойше тоже не было ни угрызений совести, ни боязни. «Хорошо», — с виноватой улыбкой продолжал де Ад. «Остается только...» «Елизавета де Абригон», — воскликнул Мойше, если шепот может быть восклицанием. «Но она ваша преданная ученица», — сказал Джек. «Иуда тоже был учеником», — тихо проговорил де Ад. «Ученики опасны, особенно когда они изначально не в своем уме. Когда Елизавета очнулась в каюте Минервы, ей первым делом предстало мое лицо. Мне кажется, оно преследует ее в кошмарах, которые она хотела бы выжечь огнем». «Ну, мы думали...» «Знаю. Вам казалось, будто я с коварным умыслом подчинил слабую женщину своей воле. На самом деле я лишь врачевал недужную. Со времени злосчастной экспедиции к Соломоновым островам она пребывала в состоянии легкого душевного расстройства и жила на попечении монахинь в Маниле. Наконец, родные в Испании решили отправить ее домой. Так она оказалась на Манильском галеоне. Выглядела она совершенно здравой, однако пожар на галеоне уничтожил последние крохи ее рассудка. Покуда я давал несчастной настойку опия и не отходил практически ни на шаг, мне удавалось сдерживать ее безумие. Затем я поехал в Лиму по делам вашего предприятия. Елизавету тем временем отправили в Мехико. Боюсь, там она подпала под власть иезуитов или доминиканцев. Церковники фанатичного толка ненавидят таких, как я, поскольку мы готовы считать протестантов за людей. Возможно, под их влиянием несчастная безумица сказала обо мне нечто, достигшее ушей инквизиции. Теперь через меня хотят всех янсенистов обвинить в ереси, а заодно отправить вас на костер». Джек вздохнул. «Я рад, что мы не пригласили тебя на праздник. Умеешь ты испортить настроение». Эдмунд де Ад пожал было плечами, но от боли все мускулы на его бритой голове вздулись, придав ей сходство с гравюрой из анатомического атласа, который Джек видел как-то пролетающим по воздуху в Лейпциге. Когда монах вновь обрел способность говорить, то сказал: И хорошо. Вера не позволила бы мне участвовать в вашем суккоте, который вы замаскировали под помолвку». Мойше сцепил пальцы и вытянул руки. Все суставы заскрипели и защелкали. «Я иду спать», — объявил он. «Если инквизитор ищет повода сжечь вас, Эдмунд, а вы этих поводов не даете, то скоро нам с Джеком висеть на дыбе в окружении песцов, изготовившихся записывать признание. Нам надо копить силы». «Если хоть один из нас сломается, на костер пойдут все трое», — сказал Деат. «Если будем держаться, думаю, нас отпустят». «Рано или поздно кто-нибудь из нас сломается», — устало проговорил Джек. «Инквизиция неумолима, как смерть. Ничто ее не остановит». «Ничто», — отвечал Деат. «Кроме просвещения». «Это еще что?» — спросил Мойше. «Похоже на поповские штучки. Благовещение, преображение, теперь еще и просвещение», — заметил Джек. «Ничего подобного», — отвечал Деат. «Если бы я мог двигать руками, то прочел бы вам часть писем». Взгляд его обратился к придавленным Библией листам на столе. «Это от моих братьев в Европе. Здесь, пусть фрагментарно, рассказывается о перемене, которая прокатилась по христианскому миру во многом благодаря таким людям, как Ньютон, Лейбниц, Декарт. Перемена в мышлении, и она уничтожит инквизицию». «Отлично! Нам надо потерпеть дыбу, пытку водой и плети, всего каких-нибудь лет 200. «Пока новое мышление доберется до Мехико», — сказал Джек. «Мехико управляется из Испании, а просвещение уже взяло штурмом Мадрид», — возразил Деат. «Новый король Испании Бурбон, внук Людовика XIV». «Фу!» — скривился Мойше. «Бррр! И тут он!» — возмутился Джек. «Только не говори, что теперь вся моя надежда на Луя». «Многие англичане разделяют ваши чувства, потому и началась война», — отвечал Эдмунд де Ат. «Однако сейчас на троне Филипп. Вскоре после коронации его пригласили на аутодафе, и он вежливо отказался». «Испанский король не пришел на аутодафе?» — изумился Мойше. «Святая официя потрясена. Инквизитор в Мехико сделает заход другой, но не станет долго испытывать судьбу. Смейтесь над просвещением, коли хотите, но здесь, в этой самой камере, и оно нас спасет». Тюрьма инквизиции стояла неподалеку от монетного двора, где теоретически каждую унцию, добытого в Мексике серебра, превращали в пиастры. На практике, разумеется, от четверти до половины добытого утекало контрабандными путями раньше, чем король успевал получить свою пятину, и все равно оставалось столько, что в Мехико ежедневно чеканили 16 тысяч серебряных монет. Такое огромное число практически ничего не говорило Джеку. 1000 в час — это уже можно было себе представить. Грохот нагруженных телег по булыжной мостовой за стенами тюрьмы позволял составить впечатление о суммарном весе серебра. Как-то вечером Джек лежал во дворе, подставив солнцу свежие рубцы, багровыми лианами обвивавшие его тело. День был знойный и безветренный. Со всех сторон доносились звуки. Хлопанье вытрясаемых половиков, грохот колес по булыжнику, щелканье бичей, базарная ругань, недовольное квахтанье и хрюканье, заунывное пение монахов. Короче, звуки были те же, что в любом городе христианского мира. Только казалось, будто в разреженном воздухе горной долины они разносятся дальше, в особенности резкие. Были и другие, характерные только для этих краев. В Новой Испании ели в основном маис, пили в основном какао, и то и другое предварительно растирали на жерновах. Жизнь каждой группы людей, которая в данную минуту не умирала с голоду, сопровождалась постоянным глухим скрежетом. Джек повязал на глаза полоску ткани, чтобы солнце не светило в глаза, и расстелил соломенный матрас, чтобы было хоть немного мягче. Если исключить из рассмотрения пренебрежимо малые прослойки кожи, волос и соломы, череп его прилегал непосредственно к камням. Даже если бы он заткнул уши, преградив доступ к голосам людей и животных, некоторые вибрации минеральной природы продолжали бы поступать в голову через кость, и даже если бы все телеги разом остановились, он бы все равно ощущал вездесущее трение жерновов, тысяч гранитных зубов, перемалывающих маис и какао здешней земли. Шум этот можно было ошибочно принять за доминирующую басовую партию, настойчивое остинато той нескончаемой мессы, которую являл собой Мехико. Только была нота еще более всепронизывающая. Джек не сразу ее услышал, вернее, не сразу вычленил из других городских шумов. Однако, пролежав некоторое время, он впал в полудрему, и ему предстало видение. Будь он католиком, это, наверное, сочли бы чудом, а Джека записали в святые. Ему привиделось, что его тело состоит из света, и оно воспаряет, увеличиваясь в объеме, будто поднимающийся из темных глубин пузырь, но при этом связано ремнями тьмы, как фонарь предстает нам светом, подвешенным в клетке стальных прутьев. Так или иначе, сам лев на солнце. И, пребывая в том полунаркотическом оцепенении, которое всегда накатывало после пыток, Джек начал разделять кружево звуков на отдельные пряди, нитки, ворсинки и волоконца. Так он услышал монетный двор. Много лет назад он видел, как делают талеры в рудных горах, и знал, что за всем парадным фасадом и толпами чиновников монетный двор люди с молотками, чеканящие по монете за раз. Чтобы выдавать 16 тысяч пиастров в день, несколько монетчиков, каждый со своим молотом и чеканом, должны были работать одновременно. Каждый удар запечатлевал священный лик испанского короля на очередной монете в 8 реалов, после чего она отправлялась в мир. Иногда несколько рабочих ударяли молотками в быстрой последовательности, и Джек слышал нестройный перезвон. Иногда наступала противоестественная пауза, и тогда ему казалось, вся империя смолкала, затаив дыхание в страхе, что кончилось серебро. Но по большей части монетчики работали в одном ритме. Молотки опускались мерно, приблизительно с частотой джековых сердцебиений. Он приложил руку к груди, чтобы проверить. Иногда, несколько ударов к ряду, сердце билось точно в такт перестуку молотов, и Джек подумал, что у тех, кто родился и вырос в Мехико, этот ритм должен быть в крови. Подобно сердцебиению, звук, с которым рождались пиастры, был обычно не слышен, но если сидеть или лежать, очень тихо можно было различить, как монеты разбегаются по Мехико, словно кровь по жилам. Джек знал, что за тысячи миль отсюда, в Лондоне, Амстердаме и Шах-Джаханабаде, можно ощутить этот пульс, как у человека на запястье, далеко от бьющегося сердца. Джек никогда не жаловал испанцев, считая их кем-то вроде выродившихся англичан, скисшим в уксус вином, подававшим надежды народам, который, зажатый как в тисках между Дар-аль-Исламом и Францией, вконец соскочил с ума. Однако, лежа здесь, в инквизиционной тюрьме, слушая скрежет жерновов и стук монетного двора, он вынужден был признать, что испанцы значительны и своеобразны, как египтяне. Джек и в страшном сне не назвал бы себя умником, но гордился своей житейской смекалкой. Ум или смекалка, или и то, и другое вместе подсказывали не доверять разглагольствованиям де Ада касательно просвещения и сосредоточиться на вещах более практических. Крипто-иудеи, сидевшие в этой тюрьме, были чудной публикой, однако неплохо знали обычаи мексиканской инквизиции. Уж им ли не знать? В большинстве инквизиционных тюрем каждого узника держали поодиночке, иногда годами добиваясь, чтобы он покаялся в грехах, которых инквизитор мало что не знал, вообразить не мог. По слухам, так выявлялись или выдумывались целые новые категории греха. Однако в тюрьме у Диего де Фонсека было лишь одно правило – заключенные не должны уходить. Да и оно порою нарушалось на несколько ночных часов под клятвенное обещание вернуться к рассвету. Соответственно, Джек, отдыхая во дворе после пыток, слышал много историй о темной славе инквизиции. Другие заключенные могли с места в карьер пуститься в рассказ об аутодафе 1673 и 1695, когда многих сожгли, а многих просто подвергли унижению. Даже делая скидку на обычные в таких случаях преувеличения, нельзя было заключить, что аутодафе – исключительное событие, которое на жизни среднего человека случается раз или два. Зрелище, ради которого пионы совершают многодневные переходы. Мысль эта не слишком утешала, пока недели через две с прибытия Эдмунда де Ада не стало известно, что аутодафе назначено перед Рождеством. До него оставалось два месяца. Очевидно, столь важное мероприятие, раз назначив, нельзя было перенести, и трем узникам с Минервы предстояло продержаться только до середины декабря, после чего их, вероятно, выпустят на свободу. Но за это время инквизитор намеревался их расколоть. Один способный палач, не связанный бюрократическими проволочками, вероятно, смог бы за несколько минут вытянуть из Джека, Мойши и Эдмунда де Ада все, что захочет. Однако пытки в инквизиции – дело обстоятельное и строго регулируемое. Должно присутствовать большое число врачей, писарей, приставов, юристов, нотариусов и церковных чиновников. Стольким важным людям нелегко одновременно выкроить свободное время. Пытки назначали за неделю и нередко отменяли в последнюю минуту от того, что какой-то высокопоставленный участник слег с лихорадкой или даже умер. Несмотря на все эти препоны, в ноябре Джеку через рот затолкали в желудок полосу кисеи, а потом лили на нее воду, так что живот раздулся. А чувство было такое, будто в животе горит порох, наполняя внутренности огнем и дымом. Эдмунда де Ада привязали к столу и стянули ремнями так, что лопалась кожа. Тем не менее, Мойше вошел в пыточный каземат и вышел через полчаса, как ни в чем не бывало. Такой бодрый и свежий, что Джеку захотелось поделиться с ним своей болью. «Я осознался», — объявил он. «В ереси?» «В том, что у меня есть деньги», — сказал Мойше. «Не знал, что тебя в этом обвиняют». «Святая официя никогда не говорит, в чем состоит обвинение. Ты должен сам, путем безмолвных медитаций, понять, чего от тебя ждут. И в этом покаяться». «Я был тугодумом, однако на днях меня осенило». «После безмолвных медитаций?» «Нет. Боюсь, все несколько прозаичнее. Диего де Фонсека попросил у меня в долг». «Хм. Я знал, что жалование у него скромное, но что он выпрашивает деньги у заключенных, для меня новость», — заметил де Ад. отдыхавший рядом с Джеком в тени лиан. «Альгвасилы доставили тебя прямиком из Акапулько, и тебе не пришлось ничего покупать в Мехико», — сказал Джек. «Мы с Мойши раза два заезжали сюда, когда продавали ртуть хозяевам рудников. Еда тут дешевая, поэтому в округе столько бродяг. Но других товаров мало, а серебра в избытке, поэтому содержать приличный дом весьма накладно». Мойша кивнул. «Я говорил со старыми евреями в Новом Амстердаме и на Кюрасао. Они говорят, что раньше инквизиторы жили на деньги, конфискованные у евреев, но в Мехико чиновники святой официи так усердствовали, что всех евреев извели, и теперь рады, если заберут осла у метиса, помянувшего имя Господне в суе. И тут настало мое личное, маленькое просвещение. Я понял, чего на самом деле хочет инквизитор. Я сознался в том, что у меня много серебра, и предложил накануне аутедафе искупить свой грех. На этом мои, наши испытания закончатся».